Эпилог. Малика Лизард, королева Зардии. «Абрахас, всего на пару слов, можно?» Я незаметно тронула директора за плечо, как бы случайно, проходя мимо. Надеюсь, Спирос все-таки достаточно расслабился на этом празднике, чтобы утратить бдительность и не заметить реальной причины моей кратковременной отлучки. «Разумеется, юная леди!» Так же тихо ответили мне, и словно бы само собой получилось, что Абрахасу понадобилось в ту же сторону, что и мне. «Хотя, наверное, мне тебя уже следует называть королевой». Я лишь раздраженно махнула рукой, давая понять, что эти церемонии не то, что меня сейчас волнует. Да и вряд ли этот вопрос был задан всерьез, скорее уж это просто дань вежливости. Невольно нахмурившись, я ускорила шаг. Мне необходимо было как можно скорее обсудить с Абрахасом кое-что важное и непременно с глазу на глаз. «Так что ты хотела обсудить со мной в этот знаменательный день?» – спросил он, когда мы нашли наиболее удачное для приватной беседы место. «Я-то думал, что, получив желаемое, ты от Спироса теперь не скоро отойдешь». Я чуть заметно улыбнулась. Абрахас явно не был согласен с моим выбором спутника жизни, но это не та область, в которой я приемлю чужие советы. Да и поздно уже что-то менять. Спир мой. Точка. И пока мне абсолютно безразлично, чем за это придется заплатить в дальнейшем. К сожалению, я нисколько не сомневалась, что платить еще придется. Это и привело меня к данной беседе. Не просто же так я, на время забыв о собственном празднике, решила начать этот весьма неприятный для меня разговор. «Абрахас, всего один вопрос, и я отстану. Только очень тебя прошу, ответь мне не как ученице, все еще нуждающейся в опеке с твоей стороны, а как королеве, коей я и являюсь». Светлый сразу же стал серьезнее. Даже его глаза, обычно искрящиеся смешливыми лучиками, приобрели стальной отблеск. Все-таки не зря его называют одним из гениальнейших светлых магов столетия. Хотя как раз эту информацию мне могли бы предоставить и пораньше. Но что поделать, Зарды только-только начинают налаживать контакты с другими государствами, в том числе и устанавливать разведывательную сеть. «Хорошо. Что ты желаешь узнать?» «Зачем вам понадобилась вся эта кутерьма со школой для темных? Что такого ты рассмотрел за всеми происшедшими событиями, что сначала отказался от собственных убеждений, а потом начал собирать божественные артефакты? Как ты вообще сумел убедить Джуна Эйраса влезть в это предприятие? Зачем?» «Это не один вопрос». «Один. Просто я так и не смогла его сформулировать одним предложением. Я знаю, что ты был в числе тех, кто когда-то забавы ради вырезал целые приграничные поселения темных. И я знаю, что в какой-то момент ты это прекратил. Более того, постепенно начал выстраивать связи с бывшими врагами. Но я никак не могу понять, что могло заставить тебя настолько изменить свое мировоззрение». «Раскопали-таки. Я не ошибся. Зарды быстро умеют работать. Такие подробности даже Аминосу Сарайду неизвестны. А он в свое время неплохо перетряхнул мое прошлое». «Так как все же? Ответишь?» «А у тебя совсем-совсем нет предположений?» С прежними интонациями доброго дядюшки-директора поинтересовался он. Вот только его глаз эта улыбка не коснулась. К сожалению, были. И ни один из возможных вариантов, предложенных Ардой на основании недельных вычислений, меня не устраивал. «Война», – произнесла я, без уточнений, когда и с кем. Если честно, во внешнего противника я не верила, как бы не упирала на это Арда. Нам и без того хватит поводов, чтобы начать грызню. «Именно, девочка, именно». «Поэтому ты и начал собирать божественные артефакты, верно? Надеялся растянуть их защиту на все земли?» Я уже давно поняла, что о слиянии артефактов воедино Абрахас знать не мог. Не тот уровень доступа. Выяснить подобное случайно? тоже маловероятно. Но, как мне не раз говорили, все божественные дары несли одну функцию – защитить. А значит, и директору они были нужны за тем же. И кто виноват, что на этот раз моя паранойя сыграла со мной злую шутку? Никто. Хотя и обидно было так долго идти по ложному следу. Да, но они оказались слишком маломощны. Я задумчиво посмотрела в центр зала. Мои друзья? Да, думаю, именно друзья. Веселились, не понимая, что настоящие проблемы нас ждут впереди. Если честно, то даже вооруженного столкновения с Ниламом нам бы хватило с лихвой. Но если Арда не ошиблась в своих расчетах, просто они были не в тех руках. Наконец произнесла я. «Лика!» «Мы справимся, но остальных посвящать пока не стоит». Абрахас согласно склонил голову. «Если судить по данным, что мне сегодня поутру передали, да, бесспорно, он уже привык хранить эту тайну. Ведь с тех пор, как он изменил своим изначальным взглядом, прошло уже более столетия, и все это время он молчал. Искал способ справиться и предотвратить то, что увидел в нашем будущем, но молчал. И сейчас настала пора и мне поступать так же». «Лик, не забивай себе этим голову! Не сегодня!» Мягко улыбнулся мне директор, вновь возвращаясь к привычной манере общения. Я лишь кивнула. «Действительно, у меня еще будет время, а пока...» Взглядом, найдя облаченную в белое фигуру, я направилась к моему вампиру. Теперь уже точно моему. И этот день принадлежит только нам. А завтра... Что ж, об этом я подумаю потом. Как бы там ни было, а время у нас есть. Пока есть.